Макс разжал правую ладонь. Рана была маленькая, неглубокая, кровотечение уже остановилось. Он протянул отцу блестящую колючку. «Похоже на акулий зуб», — сказал Чейз, взяв маленькую вещицу и поворачиваясь к свету, который прежде загораживал собой. «Да, я тоже так подумал». Но когда Саймон подошел к столу и рассмотрел колючку, взгляд его застыл, а пульс забился вдвое быстрее. Она действительно выглядела как акулий зуб, зуб большой белой акулы, возможно, окаменевшей, потому что цвет у него был тускло-серый. Треугольник со стороной примерно в полдюйма и две из трех сторон имели мелкие зубчики. Когда Чейз провел по ним большим пальцем, то слегка порезался, будто скальпелем. Третья сторона чуть толще, с ровным основанием, на каждом конце которого помещался загнутый крючком шип. Шипы смотрели друг на друга, один был отломлен как раз после изгиба. Чейз взял со стола линейку и измерил треугольник. Длина стороны составляла не полдюйма, а 5/8, ровно 5/8 дюйма. Вся вещица являла собой точно выполненный равносторонний треугольник. Чейз потер его большим указательным пальцами. Серый налет напоминал ил, и когда Чейз потер, налет остался на пальцах. Теперь зуб, или что это там было, заблестел, как начищенное серебро. Саймон посмотрел на Макса. «Это что, шутка?» — спросил он. «Ты что, дурака валяешь?» «Шутка?» Макс задрожал и показал руки и ноги, покрытые гусиной кожей, а также раны на ладони. «Хм, хороша шуточка!» «Ну тогда... неужели здесь появился зверь с зубами из нержавеющей стали?» Бак и Брайан Беллами отошли от причала только в 2:30, почти на 2 часа позже, чем планировал Бак, отчего он был вне себя. Бак поручил Брайану наполнить 2 акваланга, но его братец так увлекся, помогая подружке с выбором костюма для парада Уотерборо на День благословения флота, что и не подумал заняться аквалангами. Бак велел Брайану проверить, чтобы топливо на лодке было под завязку, но Брайан забыл, и им пришлось 40 минут ждать в очереди на заправку, пока какой-то толстопузый сукин сын, закрывший все подходы к насосам своим огромным гад-террасам, принимал на борт дизельного топлива на 2000 зеленых. Но Бак придержал язык. Трепать его о Брайана не было никакого смысла, тот внушений не воспринимал. После службы в армии, 2 лет, проведенных в Техасе, на мексиканской границе в компании с дешевой травой, текилой и бог знает с чем еще, Брайан и жизнь-то не очень воспринимал. Его ничто не беспокоило, всегда и все было до фонаря. В последний раз, когда Бак разорался на него из-за того, что тот забыл всю наживку для рыболовной снасти, Брайан просто сказал: «Ах, дерьмо!» Выпрыгнул за борт и поплыл. От берега их отделяли 12 миль. В отличие от брата, Баку не все было безразлично. Он был дьявольски возбужден. Сегодня величайший день в его жизни. Поэтому вместо того, чтобы сказать Брайану что-нибудь энергичное, он просто вежливо попросил брата сесть на обитый ящик посередине лодки, чтобы тот поменьше прыгал, и до упора выжил рычаг газа. Парусники в заливе роились, как мухи, между ними пробирались шлюпки. Народ, проделавший путь с побережья северо-восточного Мэна из Нью-Джерси, чтобы увидеть идиотские побрякушки дня флота, но Баку было наплевать. Окажись поблизости морской коп, пусть попробует поймать их с братом. Немного из того, что ходит по морю, могло равняться в скорости зиппо. Бак взял со склада Мако стандартной комплектации, выпотрошил его, добавил силовую установку с турбонаддувом, дававшую до 450 лошадей, собрал и вперед. Он прошел мыс Уотерборо примерно на 30 узлах, сбавил ход, чтобы не трясти драгоценный ящик, пересекая волны от больших лодок, которые входили в пролив Уотчхилл и выходили из него. Снова ударил по рычагу газа и включил наддув, направившись к Напотри. Стрелка спидометра дрожала на делении около 60 узлов. Если сегодня на испытаниях и завтра на переговорах все пройдет успешно, он сможет пополнить свои перспективы кучей нулей и сказать парням в пиломатериалах Уотерборо: чтобы они поискали другого фраера торговать фанерой и раскрашивать лодки для городских пижонов. Раз Брайана устраивает необременительная и малодоходная халтура, это его дело. Все здешние корпорации готовы платить братьям за нее. Хотя, заставь Бака спорить, он поставил бы на то, что Брайан предпочитает зарабатывать жалкие центы на заправочной станции у шоссе. Волнение оставалось незначительным. Не сбавляя скорости, Бак обогнул Напатри и повернул на юго-восток, рассчитывая пройти между двумя горбами островов Блок и Остри. «Куда идем?» — прокричал Брайан сквозь вой двигателя. «Кэлен-Джей!» «Далеко!» «У тебя есть предложение получше?» «Не-а!» — ответил Брайан, наклоняясь к холодильнику. «Глотну-ка пивка!» «Потом, Брайан! Нам нужно поработать! И головой тоже!» «Ну тебя к черту, Баки!» Брайан сел на место. Брайан был прав. До обломков старой шхуны Эллен-Джей путь не близкий. Но ближе приличных обломков для видеосъемок не оказалось. Шхуна лежала неглубоко, так что хорошее освещение гарантировалось, и повреждена не сильно, будет отлично смотреться. Баку требовался образцовый набор условий для демонстрационного фильма, который он намеревался показать толстым папочкам из Орегона. Конечно, он бы мог отснять испытание где-нибудь в плавательном бассейне, но это выглядело бы гораздо скромнее. Во всяком случае, для того, чтобы произвести впечатление на высоколобых технократов с пуховыми чековыми книжками. Презентация — это все. Имеет значение каждая мелочь, а главное, что умел Бак учитывать детали. «Глянь-ка сюда», — произнес Брайан, указывая за правый борт. Бак посмотрел и увидел большой желтый буй с какой-то надписью на нем. «Ну и что? Просто буй». «Никогда не видел похожего. Интересно, над чем это он?» «Нет времени смотреть, Брайан. Мы и так потеряли кучу времени». «Возможно, лодка», — задумчиво ответил Брайан. «На прошлой неделе был шторм. Может быть, кто-то потерял лодку, выставил буй, чтобы подобрать с баржи. Можно сделать милые кадры». «Раскатал губу», — проворчал Бак. Но когда они проходили мимо буя, подумал, а почему бы не взглянуть? Всего 5 минут. Если это лодка, только что утонувшая лодка, то 5 минут сэкономит мне 2 часа. Он сбросил газ и положил катер в крутой разворот. «Толково!» — хмыкнул он. «Ты, Брайан, соображаешь?» «Могу, Баки, когда подумаю сообразить», — просиял Брайан. Он свесился с носа, ухватился за буй и вытащил его на борт, напрягаясь под весом сматываемого провода. «Силовой кабель», — пояснил Бак. «И что это значит? О-ай!» «Да какая разница? Что-то внизу есть. Надевай баллоны и взгляни, а я пока послежу за машиной». «Точно, я посмотрю». «Ну только посмотри, Брайан. Вниз и вверх, и все. Я не хочу, чтобы ты высосал банку воздуха, копаясь вокруг ловушки на омаров». «Рикошетирующее погружение. Я люблю рикошетирующее погружение». «И они у тебя неплохо идут», — заметил Бак. «Может быть, похвала сделает то, что не могут сделать выговоры». «Ты чертовски прав!» Брайан накинул сбрую акваланга на свою футболку и застегнул пояс, на котором у него всегда висел 10-фунтовый свинцовый груз. Потом стал пристегивать голени нож в ножнах. «Ты думаешь, тебя съест какое-нибудь чудовище?» — улыбаясь, спросил Бак. «Никогда не известно, Баки, и это факт». Брайан натянул ласты, плюнул в маску и прополоскал ее в море. Затем уселся на борту, сдвинул маску на лицо, взял в рот загубник и спиной вперед выбросился в воду. Бак наблюдал, как Брайан промыл маску и, выбрасывая облака пузырьков, начал погружаться в серо-зеленую мглу. Потом он открыл обитый ящик, угнездившийся рядом с капитанской консолью. В ящике, в упаковке из пенополистирола, лежали 2 шлема. Они напоминали шлемы космических скафандров и были снабжены дыхательной аппаратурой, микрофоном и наушниками. На затылке каждого шлема, прикрепленная лентой, помещалась небольшая коробка в резиновом покрытии размером с пачку сигарет. Именно в этой коробке заключалось будущее Бака. Бак изобрел недорогую, компактную и автономную систему связи под водой. Это было не первое устройство, позволяющее ныряльщикам разговаривать друг с другом при погружении. Бак не питал иллюзий на сей счет. Но все известные системы имели два крупных недостатка. Переговоры приходилось вести через приемопередающее устройство на поверхности, через лодку или специальную платформу. И стоила такая аппаратура несколько тысяч долларов, что ограничивало ее применение в коммерческих или научных целях. С помощью системы Бака двое или трое ныряльщиков, так же, впрочем, как пятеро или десятеро, могли прямо обращаться друг к другу, как на селекторном совещании, а себестоимость должна была составить меньше $200 за один прибор. Спортсмен-подводник в среднем тратит на снаряжение более 1000, поэтому еще 200, особенно на нечто столь необычное, привлекательное и способное в определенных случаях спасти жизнь, становились мелочью.